Потому что знала я эти ее видения насчет меня. Успела близко с ними познакомиться за те 3 года, которые проучилась вместе с Эллисон. У меня были даже любимчики из ее предсказаний. Как-то на первом курсе Эллисон заявила, что меня сожрут акулы, когда я еще не собиралась поступать в столичную академию. От моего родного города до моря было примерно неделю езды на пассажирской карете. И нет, стационарными телепортами мы пользовались крайне редко. Такое удовольствие Саммерсом не всегда было по карману, как и отдых на морском побережье. Еще я оценила предсказание Эллисон о том, как меня похитят, потребуют выкуп, но потом убьют, потому что за меня никто и ломаного дукара не даст. А мою отрезанную голову подкинут в сад к нашему мэру. И последний прощальный подарок перед самым моим отъездом в Академию Хальстата. То, что меня зароют в могилу заживо столичные драконы. «Думаю, я все же обойдусь без твоих видений», — сказала ей. «Предпочитаю умереть в полнейшем неведении». Причина ненависти Эллисон оказалась до невозможности банальна. Ее брат-близнец Лейв, который, кстати, не попал в команду Академии Грно, был в меня влюблен, но я так и не ответила на его чувства взаимностью. Лейв домогался все 3 года учебы в Академии Грно. Эллисон изводила меня придирками и предсказаниями одно другого кровожаднее. Но я не обращала на Димеров внимания. Если честно, в то время мне было не до чужой любви или же ненависти. С лихвой хватало проблем и трагедий в нашей семье. Моя младшая сестра умерла. Ее убил собственный магический дар, и мы не могли ничем ей помочь. Затем пропал мой старший брат, после чего его объявили мертвым заговорщиком. За несколько лет до этого отец потерял какой-либо интерес к нашей семье. Закрылся в подвале в своей лаборатории, где занимался поисками абсолютной магии. Я отказывался выходить наружу, а мама после трагических событий помешалась от ужаса и горя. В общем, это были прекрасные времена, самое то, чтобы ответить взаимностью на чувства Лейфа Димера. Вместо этого я нашла маме лучшую сиделку в Грно, которая должна была также позаботиться и об отце, проследить, чтобы он не умер с голоду в своем подвале. После этого я перевелась в столичную академию. Чувствовала, что мой старший брат жив и собиралась его отыскать. Так оно и произошло. Брата я нашла, хотя это далось мне непросто. От Тобиаса я узнала, что в смерти нашей сестры повинен отец. Он ставил над своими детьми эксперименты, надеясь, что мы получим дар абсолютной магии. Но что именно он с нами сделал, Тобиас так и не разузнал. Отца было не спросить, он перестал с нами разговаривать еще несколько лет назад. С момента, когда полностью в нас разочаровался. Мама пребывала в мире грез, лишь это поддерживало в ней жизнь. И узнать от нее о прошлом не представлялось никакой возможности. Подобный разговор мог запросто ее убить, и я не собиралась допускать этого. Ясно было лишь одно — эксперименты отца провалились. Присси, моя младшая сестра, лишилась по их вине жизни. Тобиас обзавелся демонической магией в довесок к людской, тогда как я. Со мной все вышло куда сложнее. Я так и не разобралась, что именно со мной произошло в ходе эксперимента Веспера Саммерса. Пусть я и была рождена человеком, но внутри меня притаились как демоническая, так и драконья магия. Правда, появлялись они лишь в момент величайшей, даже смертельной опасности, и сознательно управлять ими я не могла. Пытаясь разобраться в тайнах нашей семьи, Тобиас связался с заговорщиками из Ирата Фараренты. Братство демонов и людей, мечтавших свергнуть узурпировавших в Аренте власть драконов. Запрещенное братство пообещало помочь ему узнать правду. Но вместо этого Тобиас глупо подставился, и его ошибочно посчитали мертвым заговорщиком. Именно об этом нам и сообщили в официальном письме из Госдепартамента. Но теперь я знала, что Тобиас жив и ни в чем не виноват. К тому же у меня появился шанс вытащить его из неприятностей. Наш король пообещал каждому из команды исполнить по одному его желанию. Правда, с одним условием. Мы должны вернуться в Аренту с победой. Ну что же, желание у меня было, и еще какое. Я мечтала, чтобы с брата сняли обвинение, потому что он не имел никакого отношения к Ирата Фараренте. Но для этого мы должны победить на большом турнире, а это была задача не из простых. Что уж тут скрывать, на данный момент она казалась мне практически невыполнимой, потому что соперники у нас сильнейшие, и битва обещала быть не на жизнь, а на смерть. Три команды по 9 человек из Орентем, три из других стран нашего континента, которые здесь называли Мисталь. И еще 6 команд из самого Даргиша. Причем я нисколько не сомневалась в том, что все они будут состоять исключительно из драконов. Самый ненавистный мне вид, презрительный и высокомерный, уверенный в том, что им все позволено по праву рождения. Причина подобного отношения заключалась в том, что драконья магия по силе в разы превосходила людскую, а также могла с легкостью дать много очков вперед демонической. Несмотря на изобилие драконов в Академии Хальстата, ректор все же выбрал в нашу команду лишь 3 из них, добавив в нее поровну демонов и людей. Я была в числе последних. А король поставил перед нами задачу победить на большом турнире. И вот мы плывем в Даргиш, перед нами раскинулась столица драконьего континента, и до порта уже недалеко. Элисон с лету предсказала всем смерть, но забрала свои слова обратно. А наши драконы уже начали потихоньку сходить с ума от распирающей их встречи с исторической родиной.